7. Они подошли к двери в аккурат в тот момент, когда Каллаган открыл ее, провожая подростков. И Роланд подумал, что никогда в жизни не видел таких красивых детей. Истинно черные волосы. У мальчика до плеч, у девочки забранные белой лентой до лопаток. Темно-синие глаза, молочно-белая кожа, алые чувственные губы, россыпь веснушек вокруг переносицы. Насколько мог сказать Роланд, даже веснушки и те были у них одинаковые. Они переводили взгляды с него на Эдди, потом на Сюзанну, у дверей кухни с посудным полотенцем в одной руке и с кружкой для кофе в другой. На лицах читались любопытство и удивление. Роланд видел в их глазах осторожность, но не страх. «Роланд, Эдди, я хочу познакомить вас с близнецами Тавери, Фрэнком и Франсиной. Их привела Розалита. Тавери живут в полумиле отсюда. Карту вы получите во второй половине дня, и я сомневаюсь, что вы за всю свою жизнь видели что-то более прекрасное. Это лишь один из их талантов». Близнецы Тавери получили хорошее воспитание. Фрэнк поклонился, Франсина сделала реверанс. «Помогите нам, и мы скажем вам спасибо», — улыбнулся им Роланд. Абсолютно одинаковые пятна румянца зарделись на нежных щечках. Близнецы пробормотали слова благодарности и попытались ускользнуть. Но прежде чем им это удалось, Роланд обнял их за узкие детские плечи и отвел на несколько шагов по дорожке. Его поразила не столько красота близнецов, сколько ум, светившийся в их синих глазах. Он не сомневался, что они нарисуют прекрасную карту. Он не сомневался также, что Каллаган, посылая Розалиту за близнецами, хотел наглядно ему продемонстрировать, будто в этом была необходимость. Если ничего не предпринять, меньше чем через месяц один из этих красавцев превратится в идиота. «Сэй?» — теперь в голосе подростка слышалась тревога. «Бояться меня не надо», — ответил Роланд. «Но слушайте внимательно.